От Можайска до Вязьмы не более 150 километров. И для Ми-24, идущего на крейсерской скорости, полет занял не более получаса. Покружив в темноте и обнаружив оговоренный сигнал, вертолет со смешанной группой нашего спецназа и осназа НКВД сел первым, высадив десант, и тут же свечкой ушел в небо. Собравшееся руководство окруженной группировки было несказанно удивлено таким поворотом событий, но предоставленные полномочия посланцами Москвы однозначно говорили об их особом статусе. На несколько необычные приказы об обеспечении отдельной площадки, очищенной в радиусе 200 метров от любых свидетелей ввиду особой секретности транспортных средств для выгрузки боеприпасов, продуктов и горючего, так необходимо советским частям, уставшие от неизвестности и обреченности командиры отреагировали с пониманием, и вокруг приземлившихся вертолетов образовалось мертвое пространство. Теперь здесь могли находиться только бойцы специального подразделения НКВД и лично генерал-лейтенант Лукин, которого в связи с его особым статусом было решено посвятить в особенности новой транспортной системы. Подойдя к вертолетам, генерал с интересом рассматривал необычные машины, с которых бойцы в грязно-белой одежде вытягивали какие-то ящики, устройства непонятного назначения, оружие и относили все это в сторону. Один из них, быстро пройдясь по полю, нашел подходящую воронку от авиабомбы, махнув рукой, дал команду перетаскивать оборудование. Когда оборудование было выгружено, обе летающие машины зашумели двигателями, раскручивая большие лопасти винтов, бодренько поднялись в воздух и на бреющем полете ушли на восток. Прошло полчаса, среди бойцов НКВД началось какое-то движение, и через 5 долгих минут буквально из воздуха появился металлический пандус, по которому стали неизвестно откуда появляться необычные танки с длинными пушками, многоколесные бронетранспортеры, большие грузовики под завязку загруженные ящиками с боеприпасами и автоцистерны с так необходимым войскам топливом. Это было похоже на сказку. По щекам генерала текли слезы. Про них не забыли. Неизвестно как, но командование нашло возможность помочь избиваемым войскам. Через полчаса все предварительно очищенное пространство оказалось забито техникой, а к Лукину подошел представитель НКВД, который передал приказ о беспрекословном подчинении и посоветовал. «Товарищ генерал, надо быстренько разгрузить машины и подготовить раненых для отправки на Большую Землю. У нас мало времени. Через час установка снова запустится и будет готова принять раненых и разгруженные машины. Лучше поторопиться». «Что это было, капитан?» «Товарищ генерал, не забивайте голову ненужными вещами. Главное не терять веру в наше дело, а все остальное в частности». Генерал-лейтенант Лукин даже в темноте с интересом посмотрел на своего собеседника и, блеснув зубами, спросил. «Это вот так под Борисполем войска выводили и снабжали боеприпасами окруженную группировку?» «Вот поэтому вас и назначили руководить окруженными войсками. На вас возлагаются особые надежды, а все остальное – государственная тайна. Надеюсь, мы понимаем друг друга». И демонстративно посмотрев на странные наручные часы, которые, засветившись, показали время, причем не стрелками, а цифрами, капитан НКВД прокомментировал. «У нас осталось 58 минут до следующего пробоя, а за ночь предстоит много чего сделать». Лукин с немым вопросом уставился на необычного командира. «Скажите, у вас есть информация о том, где немцы содержат наших военнопленных? Вы хотите...» «Да. Высшее руководство озабочено тем, как немцы относятся к мирным гражданам и военнопленным на временно оккупированных территориях. Поэтому принято решение принять самые решительные меры силами бригады специального назначения войск НКВД».